Нет, значит, суперкомпьютер у нас с вами эта тема. Будем считать, что определение в прошлый раз мы с вами рассмотрели. И теперь будете однозначно говорить и представлять, что суперкомпьютер — это плавающая точка. Да.